Останови на миг печали, остановись на миг, забудь те, кто нам в спину упорно кричали. То, что прошло, уже не вернуть. Но создатель своей жизни и творец, что творит судьбу. Кто поднимался с самого низа в 6 утра, готовясь ко сну? Кто терпит все эти капризы, что подносит жизнь без конца? Кто с годами хотел, но не признан? Кто сквозь время все тот же пацан? Ты удары достойно все держишь, ты не сломлен, ты непобедим. Там внутри родительский стержень, пусть в душе, но ты номер один. Все оставить позади, это не проиграть. Все, что тянет к земле, когда хочешь летать. И только ты решаешь, это жизнь твоя. Осталось главное здесь себя не потерять. Все оставить позади, это не проиграть. Все, что тянет к земле, когда хочешь летать. Только ты решаешь, это жизнь твоя. Осталось главное здесь себя не потерять. Где пути, что ведут нас к успеху? Где удача, что просто нам ехать? Где-то вера, что послана свыше? Уж где слушать, а не услышать? Ты устоять пытаешься, знаю. И все, что держит, давно оставил. Жить нелегко, но вид простая. Ведь наше время, дружище, еще настанет. Трудно, знаю, а что делать, это жизнь, парень. Круто там, где нас нету, мы сильнее станем. От земли оторвемся и вперед к успеху. Ваши проблемы, цели ваши, это не помеха. Спать меньше, друг, встать с близким в круг. Объединиться в тандем всем миром вдруг. Это твоя жизнь, твоя история мира. Пусть в душе еще, но знай, что мы непобедимы. Все оставить позади, это не проиграть. Все, что тянет к земле, когда хочешь летать. И только ты решаешь, это жизнь твоя. Осталось главное здесь себя не потерять. Все оставить позади, это не проиграть. Все, что тянет к земле, когда хочешь летать. Только ты решаешь, это жизнь твоя. Осталось главное здесь себя не потерять.